История пятая. Как Санька и Рома переживали, что не справятся с послушанием. А на следующее утро у мальчишек произошло настоящее искушение. Все началось с того, что послушник Тимофей передал им просьбу отца благочинного прополоть грядки с морковкой. Ну что ж, прополоть, так прополоть. Только когда они увидели четыре длинные-предлинные грядки, настроение что-то сильно понизилось. «Это же сколько полоть нужно, чтобы с таким послушанием справиться? Это же не грядки, а какие-то джунгли просто морковные!» Санька опустился на колени, стал вяло выдергивать сорняки. Рома присел с другой стороны грядки и тоже стал медленно работать. Трудятся они, трудятся, а работа особенно и не продвигается. Уже устали полоть. Уже на четвереньках между грядок ползают, а все еще одну гряду одолеть не могут. Стали они унывать да ворчать. «Я вообще морковь есть не люблю. Ой, спина болит. Ай, комар укусил. Ох, надоела мне эта прополка». Тут слышат, зовет их кто-то. Подняли головы. Отец Саватий, веселый такой, и говорит: «Все, кончай работу. Солнце жарит, дело к обеду идет, на трапезу и отдыхать, на морковку завтра утром». В этот день на грядках они больше не работали. А вечером, когда отец Савати позвал их в келью на беседу, Санька спросил: «Батюшка, что делать, если послушание тебе не по душе? И вообще, может, оно тебе не по силам?» Отец Савати задумался, а потом ответил: «Я вам сейчас расскажу про афонские послушания. И еще, как мне однажды дали очень трудное послушание, и я боялся с ним не справиться. Интересно вам это?» «Конечно, интересно!» И вот что рассказал батюшка мальчишкам про афонские послушания. «Вы знаете, какое главное послушание афонских монахов? Это молитва. Только особенность афонов в том, что большинство молитв возносятся к небу ночью, когда все остальные люди мирно спят. Афонские монахи спят, как правило, часов 5-5,5. Конечно, есть подвижники, которые спят меньше, но в целом 5 часов – сон афонского монаха. После вечерней келейной молитвы они ложатся ненадолго отдохнуть, чтобы в половине второго ночи встать на полуношницу. Это настоящий подвиг, который понести сложно. Возможным его делает благодать Святого Духа. Представьте себе, что вы крепко уснули. Второй час ночи – самый глубокий сон, а вам нужно вставать и идти на службу в храм, молиться всю ночь. Полуношница – утренняя, а потом литургия, которая заканчивается около 7 утра. Час отдыха, и нужно идти трудиться на послушании. И так каждый день, из года в год, всю жизнь. В первый свой приезд я жил на Афоне около месяца и с трудом переносил этот режим. Вставать было очень тяжело, постоянно испытывал усталость, недосыпание. Приходил в храм совершенно сонный. С удивлением замечал, что хоть плоть и страдает, болят и отекают ноги, ноет спина и поясница, а дух бодр, и ум после ночных служб обретает особую чуткость. Во время молитвы сознание ненадолго отключается, но душа бдит и молится, и ты ярче, четче, глубже воспринимаешь молитву. Заметил, что полуношница дается нелегко даже афонской братии, много лет живущей на Афоне. На утренней становится легче, а во время литургии душа поет и славит Бога. Пример стоящих рядом афонских отцов меня очень вдохновлял. Многие стояли, не присаживаясь, отдаваясь молитве всей душой. Это сложно понять, не испытав на себе. Разбуди нас не вовремя, на час раньше. Не дай выспаться день, два, три. Мы раздражаемся, гневаемся, срываемся на ближних. А они так живут всю жизнь. Молятся ночью с любовью за весь мир. Такое послушание дано им от Бога. Послушания на Афоне бывают очень трудными. Как-то я жил и трудился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. И вот мне и еще четверым афонским паломникам дали послушание. Работа на огородах. Ну, как вам сегодня? Только труднее. Труднее, чем нам? Да, огороды были расположены на террасах, устроенных на склонах гор, и в земле часто попадались камни величиной то с яблоко, то с небольшую дыньку. Монах на мини-тракторе пахал огород, а мы впятером шли за плугом, выбирали из земли камни и откидывали их за край поля, на широкую межу. Трактор доезжал до конца поля, разворачивался, и мы снова шли за ним. Точнее, почти бежали. Двигаться нужно было быстро, быстро собирать и откидывать камни. Все это под палящим солнцем. Санька вспомнил, как он медленно на четвереньках ползал между грядок, неспешно выдергивая травинку за травинкой, и отчего-то покраснел. А батюшка продолжал. «Мы с трудом успевали за трактором, и монах-тракторист подгонял нас. В течение 5 часов очистили несколько огородов, пару раз отдыхая несколько минут на солнцепеке, так как тени поблизости не было. И я вдруг почувствовал такую страшную усталость, что, казалось, с места не мог сдвинуться, не то что бежать за трактором. Руки, ноги, спина — все болело, сердце частило, дыхание прерывалось. Я просто физически не мог больше продолжать работу на непривычной жаре в таком быстром темпе. Все уже начали подниматься с земли после 5-минутного отдыха, а я медлил. Казалось, что на ногах стопудовые гири. Было очень стыдно. Все продолжат работу. Как я смогу остаться сидеть на обочине? Братья тоже устали. Если я перестану работать, то им придется еще тяжелее. Что делать? Как бы вы поступили? Санька подумал, и вдруг его озарило, и он робко спросил, может, помолиться нужно? Отец Саватий улыбнулся. Так я и сделал, взмолился Пресвятой Богородице. Матерь Божия, вот я тружусь в твоем саду среди твоих чад. Они афонские монахи и твои близкие чада, а я пришел послужить им. Помоги мне, позволь мне еще потрудиться в твоем саду. И случилось чудо, такое маленькое, мое личное чудо. Я почувствовала, как мгновенно исчезает усталость, как сила вливается в мои мышцы. Испытал такое вдохновение, что вскочил на ноги и бросился работать. Бегал быстрее всех, дальше всех швырял камни. Такой прилив сил испытал. Во всем теле и в душе царила легкость. До конца послушания я работал с радостью. А потом тракторист посмотрел на часы и остановил трактор. Наступило время молитвы, и мы пошли переодеваться для службы. Как в древности. Старец позвал послушника-переписчика духовных книг, и он вскочил с места, не дописав букву. «Так и здесь. Пришло время молитвы». Все оставили и пошли молиться. Вот так, дорогие мои ребята, как вам мой рассказ? А теперь вечерние молитвы и спать. И Санька с Ромой, притихшие, пошли в келью.